Их не звали, тут разве до них? Ведь девчонки в войну не играют, им все больше наряды да вальс полуночный. Но зажгли бортовые огни, лучшей доли себе не желая, нашей дочки, страны нашей дочки. И пронесся их вальс вихрем огненных трасс, вихрем огненных трасс. Васильковых полей тишина разорвется вдруг грохотом взрыва. Ах, как жалко, что ты не жена, не невеста, да любить помешала война. И коней перепутались гривы, неизвестно, где ты, неизвестно. А дорога длинна, и как хочется в снах закричать, застонать. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. И летят высоко над землей, и под крыльями синее небо. Ничего, что бомбежка не женское дело, ничего, что нет силы мужской. Только трусом никто из них не был. Солнце село, за облако село. Мы вернемся домой, чтоб с рассветной зарей снова вылететь в бой. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. А дом далеко, далеко, и мир далеко, далеко. По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок.